Условия работы тяжелые и опасные. Условия жизни трудные. Портрет своего лидера в годы лагерного заключения, который рисует церковь единения, наделен какими-то сверхъестественными чертами. Жан-Пьер Габриэль в «Нувель Аспуар», описывая ад Хуннама, находит прямо-таки проникновенные слова. Целью этого коммунистического лагеря было не воспитание, а уничтожение заключенных. Мун Сан Мен с первого же момента понял, что его сослали сюда на смерть, и что ни одно человеческое существо не в силах долго вынести такие условия жизни. Но он настроил себя на выживание в любых обстоятельствах, поскольку знал, что не может покинуть земную юдоль, пока не донесет до других послание, полученное от Бога. Метод, которым он воспользовался для выживания, выглядит удивительным. В условиях недоедания, когда случалось, что некоторые заключенные умирали во время еды, а другие бросались, чтобы вырвать горстку риса у них изо рта, Мун Сан Мен делил свою порцию на две части. Одну для себя, вторую для товарищей по несчастью. Он верил, что живет не той пищей, что поглощает, а той, которой делится. Из подаренной пищи он черпал духовную энергию, которая позволила ему выжить в лагере Хуннам. Так он научился дисциплинировать свою плоть, чтобы превращать духовную энергию в физическую. В течение всего периода заключения никто ни разу не видел Мун Сан Мена спящим. Когда охранники на заре будили заключенных, он все так же сидел в молитвенной позе, в которой его видели накануне. Молодой пророк выдержал все эти тяжкие испытания. И Рок, склонившись перед такой добродетелью, стал приумножать совпадения, которые потом легли в основу легенды о нем. Так Мун Сан Мен еще сидит в лагере Хуннам, когда в июне 1950 года начинается Корейская война. Север захватывает юг. Западные союзники под эгидой ООН вторгаются в Корею, чтобы отбросить коммунистического агрессора. Их дивизии движутся на север. Официальные тексты Церкви Единения рассказывают, что под угрозой наступления союзников охранники Хуннама приступили к уничтожению заключенных. Чувствуя, что наступает его черед, Мун начинает молиться. И тогда раздаются выстрелы освободителей. Знак судьбы. В лагерь вступают не южнокорейцы, не австралийцы, не прочие союзники, а парни американского генерала МакАртура, человека, одержавшего верх над японцами в Тихом океане и вновь пришедшего на помощь Корее по провидению Всевышнего. Переход через пустыню. Выйдя победителем из испытаний, Мун возвращается в Пхеньян, где вновь встречается со своими учениками. Один из них, Ким Вон Пил, соглашается последовать за ним в его новом путешествии, ибо, как и многие другие корейцы, пророк решает укрыться на крайнем юге страны, там, куда не дошли войска Севера во время их первого наступления. Ким Вон Пил и его наставник покидают северную столицу в декабре 1950 года, когда возникает угроза контрнаступления китайцев и северокорейцев. На исходе сил, без денег, бедно одетые, Они добираются через 2 месяца до крупного южного порта Пусан.